Сейчас ты так уже поменялся. А в айфоне не меняется. У меня он больше становится. Леха. Давай по мистеру Кису бомбить, ну а шо? Всегда ж спасало. Да, на самом деле, ребят, сегодня юбилейный Здорово. Стрим, на самом деле, 80 стримов уже вот с этим человеком делаем. И я не знаю, Лех, ну может, глядишь, как-то не совместно как-то проведем вообще. Блять, ну как-то надо, знаешь, нас уже... Давай, слушай, стой, а ты веришь вот в эти вот все моменты, типа там чудеса, загадки желаний и так далее? Димон, честно, не верю. Лех, блядь, у меня, слышишь? Он отвечает, у меня дом же скутер, ебать, не страшно. Сука. Ну что, встретились, получается? Ну, получается, что так. Ну так, давай тогда. За встречу. За встречу. Погнали. Ну что, старина, аккуратно, Шевроль. Да, блядь, ну реально аккуратно. Машина новая почти. Маху ты, сука, сюда в старина, добро пожаловать в гарем. Видишь, как оно выкрашено все. И прочих микромоментов. Да, старина, ты в принципе прав совершенно. Я предлагаю... Лех. Подожди секунду. Я разливаю, короче. Да, да. По сколько разливать? Ну что, Лёх, за встречу, потому что у меня там и камера пишет, а мегабайты не вечные. Лёх, ну я для влога, типа, просто за встречу. Всем привет. Всем привет. Нихуя он невысокий, блядь. Ой, да не пизди, я просто стою, блядь. Вот и встретился, вот и встретились, да, получается? Ну, получается, что так. Давай. Пошла жара. Fatality. Блядь, так по-русски, блядь. Потому что, понимаете, он туда залез, проник, мало того же, так еще и он в туалет просится, а я-то не могу его выпустить, понимаете, он же сейчас дёру даст. Давайте я топор возьму и по роже ебану его, блядь, по-русски, а? Алло, Лидочка, извините, конечно, за мат, конечно, но на эмоциях сейчас просто. А вы кто такой? Лидочка, это сторож, извините, вы спали, да, наверное, у вас голос какой-то такой грустный и грубый. Разбудил, наверное. Ну, вы простите, просто понимаете, вечер, и залез человек, я закрыл в гараже, и, блин, я с такими, так знаю, в молодости боролся. Я будущий милиционер, бывший, прошу прощения. Нет. Тут знакомый устроиться к тебе хотел. Набираешь, да? Да, набираю. А куда подъехать пообщаться, скажи, чтоб мы уже так с глазу на глаз пообщались, потому что по телефону это вообще не разговор. На работу, где брал Красный Бор, правильно? Адресок черканешь? Да. Скажи адрес, подъедем сейчас, пообщаемся с тобой. Или тебя сегодня мамка спать загнала, завтра можем подъехать. Скажи, как лучше, мы, в принципе, подстроимся, на время не скованы. Нормально. Саня, скажи, если мы к тебе устроим Толю Воркутинского, сможет у тебя поработать? Ему он просто сейчас освободился, перекантоваться надо пару месяцев, потому что по аферам у него там сейчас все закрыто. Ну, Алексей, ставь пацаны. Какую-то, где твоя фонотека? Тогда без обид. Тогда без обид. Ну, в принципе, мы нормально ну, повесили. Убери это говно с моим роликом. На 20 минут больше, чем обычно. Давай. И нам еще по Энергодару погулять. А сколько время сейчас? Пол первого. Вот, Алексей, привет. Привет, скажи Энергодару. Энергодар, Энергодар принял. Город, как родных, в принципе, принял. Дядь Леша, там сам ни воды не было, у меня лицо, оно въело и все. Ой, давай я личико умою. Дядь Леша, помой, пожалуйста, личико. Ой, Коленька, здесь еще беленькое что-то, подожди. Дядь Леша, а то твоя сеструха не признает. Так, пацаны, вчера нихуя, короче, не снимали, но, короче, вот так вот мы с Лехой вчера посидели на стриме, да, на первом. Осталось даже еще чего-то. Вот эти вот пельмешки. Интересно, он их не сгрыз? А не, вон, висят. Вот пельмешки, и сейчас у нас, типа, ну, мы хотим еще один стрим запустить. Вот она сидит, блядь, типа, накидал всего, тут срач, блядь, развел. Сука, блядь. Да ладно, вот у нас картиночка рисуется, да? А ты для кого картинка снимаешь? Я снимаю для лайв-канала, поэтому, Лех, скажи лайв-каналу. Лех. Чего? Старина, я ж там все равно поделаю. Так, а ну, что у нас? По-любому ж торпеду отложил, сейчас посмотрим. Слышишь, Лех? А скажи честно, ну, типа, ну, дрочка была уже тут у тебя? А нахуя? Ну, мало ли. Я просто посмотрю, у тебя на заставке стоит красивая девушка, но почему нет? Какая? Ну, просто, я не знаю, кто это, красивая просто девушка. Ага, не Лех, я возьму позвонить с твоего телефона? Блядь, ну возьми. Ну. Ага. Ты же только это, только на Киевстал. Я понял. Мариночка, смотрите, я тут как бы в гараже в вашем с оцинковки закрыт был, да, ребятами проходили мимо, я просто залез тут металл какого-то взять, и получается, что... Это какой гараж? Это ваш гараж с оцинковки, Марин. Чей? С оцинковки, тут ребята или знакомые ваши номер дали, говорят, вот звони Марине, договаривайся, я тут еще с Мосей козу увел там в огороде, думал, может молока на вечер попить такой. Алло. Марин. Алло. Марин, скажите, когда получится подъехать, открыть? Потому что ребята говорят, если не договоришься, они полицию вызовут. Ну а куда мне на тюрьму, если я только освободился? А, это ты прохожему, на себя похожему расскажешь. Понял меня? А мне это, да фень, у меня есть своя работа. Я получаю 7 тысяч гривен в месяц. И будь мне любезен, дай выполнить свою работу. Ты кто такой? Ну, еще раз, назови себя. Карпов, Карпов Андрей Николаевич. Алло. Так, ну что, вот и постримили. Стримили мы вот здесь, в этом гареме. В общем, вот Алексей, он уже едет домой. Получается, правильно? Что так. А вот его номера. Как бы надо сжечь, то ладно. Слушай, а давай протрем стекло в дорогу, реально. Идет протирать стекло. Снимали, ну а почему нет? Блядь, это как долбоёб снимать. Нормально. Кстати, а зачем? Она же всё равно мух не отмоет у тебя. Ну, отмоет сначала.